Глава 13. «Ты что здесь устроила? Я же предупреждал не выделяться сильно. Понимаешь значение слова «не выделяться»? Тебе лишь нужно было наладить общение с ректором, понравиться ему добрым нравом и милым характером. А в итоге на меня Эр набросился с расспросами о тебе. Мне тяжело ему врать, он слишком хорошо меня знает». Виконт расхаживал перед Леночкой туда-сюда, туда-сюда, отчего ей приходилось крутить головой, и это ужасно раздражало. Арак нашел ее в учебном здании, схватил за руку, а потом, причитая, что все эти девицы из других миров – дело крайне ненадежное, пожалуй, даже хлопотное, потащил на улицу. «Чтоб никто не слышал нашего разговора», – туманно пояснил блондин, пока они шли к озеру, где, учитывая, что вообще-то начались лекции, никого быть не могло. Теперь Елена Михайловна сидела на скамейке, словно школьница, сложив руки на коленях, а Виконт вычитывал ей за плохое поведение. Не хватало только родителей рядом, которые бы краснели за непутевую дочь. «Я, между прочим, ничего такого не делала. Это твой друг странно себя ведет. Он, к слову сказать, требовал проверить мой дар. Нормально?» «Нормально. Ничего страшного не произошло бы. Увидел бы, что уровень обычный, и успокоился. Ты за каким интересом Ренату усыпила? Уже наслышан об этой истории». «Случайно, так вышло». «Случайно? Случайно можно в лужу наступить, разбить чашку, но применить на мастере заклятие мертвого сна – это знаешь ли». «Да откуда я знала? Потоки какие-то. Твой этот герцог сказал, что я дар словно грязь кидаю, а я понятия не имею, как правильно. Но вот и вышло. Потом еще был момент. Эриден будто загорелся. Знаешь, выглядело так, что жидкое пламя из него лилось. Не знаю даже, как объяснить, но страшно, до ужаса». «Не может быть!» Виконт наконец перестал бегать и присел на скамейку рядом с девушкой. «Но как ты жива еще? Как вообще все тут живы? Эта сила из-под контроля вышла. Теоретически на месте Академии должно быть... пусто должно быть». «Класс! А я к нему обниматься полезла». «Что ты сделала?» Арак ухватился за сердце. «Обниматься? В момент, когда нужно было бежать и прятаться?» «Ну да. Так ведь сработало?» «Подожди, хочешь сказать, ты обняла Эра и все прошло? Это странно?» «Это невозможно. Если только...» Виконт откинулся на резную спинку скамейки. Вид у него был такой, словно он только что изобрел таблицу Менделеева. «Да ладно! Не может быть! Нет! Слушай, я тебя сейчас стукну. Не посмотрю, что родственник. Прекрати охать и объясни нормально, что удивительного». «Пока не могу. Вдруг ошибаюсь. Сегодня же схожу в храм огня. Оракул молчит, но служители знают многое из того, что мы, к примеру, уже забыли». Леночка подумала несколько секунд, стоит ли обидеться. Потом решила, есть более насущные вопросы, особенно один, не дающий покоя. «Арак, мне нужно увидеть, как выглядит серая госпожа». Виконт даже отпрянул, будто девушка сообщила ему о страшной болезни. «Что за реакция у всех? Она же не просит познакомить с данной особой, только посмотреть». «Зачем тебе это?» «Любопытство. И, кстати, помнится, кто-то говорил, будто империя — это рай на земле. Ни тебе войн, ни катаклизмов. А у вас, оказывается, нашествие некромантов случается периодически во главе с какой-то невменяемой бабой. Это было давно. Ее уже много лет не видно и не слышно». «Ладно, круто. Можешь мне показать, как она выглядит?» Арак оглянулся, убеждаясь, что за ними никто не наблюдает, а потом провел рукой, подняв ладонь вверх. Воздух перед Леночкой слегка завибрировал, уплотняясь и обретая форму. Это было похоже на маленькое зеркальце, только отражалась в нем не Елена Михайловна, а незнакомая молодая женщина, похожая на валькирию. Светлые пшеничные волосы заплетены в тугую объемную косу. Глаза синие, не голубые, не серые, а именно синие, словно краской нарисовали. Прямой нос, красиво очерченные губы. Нет, эта особа была Леночке совершенно незнакома. Она испытала чувство разочарования. После сна, который пережила ночью, девушка отчего-то была уверена, будто общалась с серой госпожой. Получается, нет. Тогда вообще ни черта не понятно, кто такая Мира. И вдруг ее осенило. Олененок говорила же, что училась в академии. Более того, была весьма популярна здесь как лучшая адептка. Елена Михайловна почувствовала себя полной, абсолютной идиоткой. Все же очевидно, нужно найти канцелярию, а ее не может не быть, бюрократия неистребима нигде, а затем посмотреть личные дела всех кто выделился за последние много лет. Да, скорее всего, работа займет не час и не два, но главное – результат, потому что Леночку очень сильно волновало появление Миры, ровно как и оставленная ею метка. Предназначения, опять же, их непонятные. Из мира без огня возродит огонь. Честно говоря, Елена даже мысли не допускала, будто речь именно о ней. В ее понимании судьбоносные люди выглядят как-то особенно, знаково. А что она? Да ничего. 30 лет прожила, так что и вспомнить нечего. Да еще эта невинность дурацкая. Вот ведь тоже позорище предстоит, если получится герцога очаровать. Хотя, может, у них тут такое в цене? Арак. Что, удовлетворила интерес, успокоилась? А, это да. Другое спросить хочу. Скажи, у вас тут как принято? Невеста до брака должна быть нетронутой? Что за странный вопрос? Конечно, она не должна быть тронутой. Зачем сумасшедшая невеста? Кто ж на ней женится? Да не в этом смысле тронутой. Я имею в виду... Блин, короче, муж у нее должен быть первым? О, ты вот о чем. Не переживай, это не принципиально. Да и невозможно для носителя силы или дара. Кровь играет с юности. Это вполне нормально, до брака нагуляться вдоволь. У простолюдинов иначе, там да. Стараются соблюдать чистоту помыслов. Да ты не переживай, я видел, как ведут себя женщины в твоем мире. Проблем не будет. Леночка хотела было сказать, что проблема-то как раз есть, но решила промолчать, дабы не выглядеть белой вороной и не объяснять, как так вышло. Что с накопителем? Виконт протянул руку, чтобы дотронуться до кулона, который девушка носила поверх платья. «Нормально, пока хватит того, что есть. Но ты все же аккуратнее разбрасывайся даром. Конечно, по-хорошему нужно тебя учить. Видеть потоки несложно на самом деле. Кстати, понаблюдай, как в твоем присутствии ведет себя сила Эра». «Здрасте, приехали. Как я понаблюдаю? Это же не собака и не кошка, ее не видно». «Забыл, что ты не умеешь». «Тогда так». Вот помнишь, когда Эридан потерял контроль, и у него выплескивалось пламя? Такое не забудешь. Ну вот, сила, став свободной, получила физическую оболочку. В обычном состоянии это тоже огонь, просто ты его не видишь. Но видит Эр. Когда находишься рядом, наблюдай. Если он просто смотрит тебе в глаза, то нет ничего необычного. Если же отводит взгляд и словно рассматривает что-то несуществующее, значит, происходит особенное. Поняла? Это важно. Буду иметь полную информацию, расскажу подробно. Эх, если предположения верны, какими бы они ни были странными, Эридан мой должник до конца своей очень долгой жизни. Вот вы где! Елена Михайловна подскочила на месте от неожиданности, а блондин отпрянул так, будто его застукали за непотребством. От учебного корпуса по аллее широким размашистым шагом к ним направлялся герцог. Причем лицо у него было такое, что Леночка почувствовала изрядное волнение. Вспомнились слова классика. «Сейчас нас будут бить, может быть, даже ногами». Конечно, до рукоприкладства дело не дойдет, но, судя по всему, стремительно приближающийся мужчина был настроен решительно. Тем страшнее, что девушка не могла даже предположить, на что именно настроен, но хорошего точно не ждала. «А я вас ищу, бегаю, как дурак по академии». Что ж такое, ни лучшего друга, ни студентки, которую одну оставлять опасно, найти не могу. А вы тут под тенью деревьев, значит, прохлаждаетесь. Почему она не на занятиях? Герцог обвиняющий указал в сторону Леночки. Да, почему ты не на занятиях? Поддакнул блондин, видимо, решив таким образом избежать гнева Эридана, который, как ни крути, все же ректор. Эй, ты сам меня забрал, чтоб передать прискорбные новости из дома. Елена Михайловна поняла, нужно брать, причем нагло, тогда будет весьма натурально. Вот видишь, я сам ее забрал, чтобы передать прискорбные новости из дома. Виконт теперь развернулся к герцогу, всем видом демонстрируя осуждение. Мол, как тот мог подумать, что они тут просто так расселись? Ух ты, и какие же! Ректор очевидно понимал, что ему сейчас вешают лапшу на уши. Да, какие? Арак уставился на Леночку. В зеленых глазах блондина возникла надежда, которая будто болельщица истерично размахивала плакатом. «Помоги, придумай что-нибудь». «О, пуговка! Она умерла! О, какое горе!» Елена Михайловна достоверно знала, все мужчины на дух не переносят женских слез, а значит, нужно плакать. Поэтому девушка жалостливо всхлипнула и принялась выдавливать рыдания. Получалось такое себе. Правда, оба лорда все же напряглись. «Какая пуговка? осторожно поинтересовался герцог. «Собака, собачка, малютка моя, вот такой ее помню». Леночка рубанула ладонью где-то в районе локтя. Потом подумала, что полруки для малютки многовато, и показала в два раза меньше. Мужчины молчали, виконт намекая, что нужно поднапрячься, а Эридан явно подозревая подвох. Елена Михайловна расценила молчание как стимул к действию, поняв необходимые решительные меры. Девушка взвыла так, что и герцог, и Арак испуганно оглянулись, опасаясь, видимо, за репутацию, причем свою. Мало ли что люди подумают. «Пуговка!» – причитала Леночка сквозь рыдания, при этом лихорадочно соображая, как избежать разговора с ректором, на который он явно настроен. Решение пришло неожиданно. Может, слишком радикальное, но, скорее всего, единственно верное. Елена Михайловна вскочила на ноги, сидя, это было делать неудобно, а потом, заломив руки, кулем рухнула в ноги мужчинам. Вообще-то она предполагала, что Эриден, как истинный герой, поймает ее в объятия. Однако обморок, который она изображала, видимо, стал слишком большой неожиданностью, а потому лорды опешив смотрели на распростертую перед ними девушку. Первым очнулся Арак, догадавшись, наконец, что таким образом Леночка дает ему шанс утащить ее подальше от герцога, а значит, избежать расспросов. «Ах, Элен, девочка моя, ты слишком ее любила! Какое же нежное у тебя сердце, ты словно настоящая принцесса!» С этими словами виконт подхватил девушку на руки и устремился к академии. «Вы куда?» Герцог так обалдел от происходящего, что на самом деле не понял, зачем друг несет адепт куда-то, если можно привести ее в чувство здесь. «Девочку нужно к целителям, слишком сильны переживания». Арак бросил объяснение через плечо, тем временем еще больше ускоряя шаг. Со стороны выглядело, будто ему не терпится избавиться от ненормальной родственницы, а потому он просто бежит в сторону корпуса целителей. Елена Михайловна открыла один глаз и подмигнула блондину, хотя на самом деле понимала, что разговора с герцогом удалось избежать сейчас, а не вообще, и он точно неминуем.